Пробуждение. Покидая рощу, в которой остался Будда совершенный, в которой остался Говинда, Сиддхартха почувствовал, что здесь остается, отделившись от него, и его прежняя жизнь. Медленно шел он, переполненный этим ощущением, и мысли его уходили все глубже и глубже, словно через толщу воды, увлекая его вниз, на дно этого ощущения, туда, где покоились причины, ибо познание причин, казалось ему, и есть мышление, только через него ощущение становится знанием, не исчезает, не теряется, но обретает жизнь, начинает излучать самую свою суть. Сиддхартха думал. Он уже понял, медленно-медленно удаляясь от рощи, что нет больше юноши Сиддхартхи, ибо юноша этот стал мужчиной. Он понял, что его покинуло, как покидает змея свою старую кожу, то, что было с ним всегда, что было частью его, спутником всей его юности, желание иметь учителей и слушать учения. Последнего учителя, встретившегося на его пути, достойнейшего и мудрейшего учителя, святейшего Будду, и его должен был он покинуть, и его учение не смог он принять. Все медленнее шел Сиддхартха, охваченный мыслями. «Что же это такое?» — спрашивал он себя. «То, чему должны были научить тебя учителя и учения, и чему они, столь многому научившие тебя, все-таки не смогли научить». И, наконец, он понял. «Я» — вот то, смысл и суть, чего хотел я постичь. «Я» — вот от чего пытался я уйти и что хотел преодолеть. Хотел, но не мог. Обмануть его, убежать, спрятаться от него — вот то немногое, что мне удавалось. Поистине, ни одна вещь на земле не занимала так мои мысли, как это мое «я», это загадка, это чудо, что я живу, что я отделен, обособлен от всех остальных, что я Сиддхартха. И ни об одной вещи на земле я не знаю меньше, чем о самом себе, о Сиддхартхе.